Чем ближе к естественным суткам, тем скорее биоритмы перестраиваются на новый режим. Как-то Алекринский организовал опыты с сутками продолжительностью в 23-25 часов. Половина испытуемых перешла на новый режим без труда. Зато 16-часовые – сплошное мучение. Даже сейчас, по прошествии 20 с лишним лет, участники эксперимента, проводившегося под руководством Алекринского, не могут без содрогания вспомнить об этих ужасных сутках, когда двое мужчин и пять женщин спали по 5 часов и бодрствовали по 11. «Самочувствие отвратительное», – записывала в своем дневнике на 12-е укороченные сутки испытуемая Б. «Состояние одурманенное» – это на 23-е. Всего укороченных суток получилось 24. «Раздражительность не проходит ни дома, ни на работе» – испытуемый Г. 18-е сутки. Воспоминания о 48-часовых сутках тоже безрадостны, хотя испытуемые проводили их не в пещере, а у себя дома и на работе. В течение 20 астрономических суток одну ночь четверо исследователей спать не ложились, а на следующую спали по 12 часов. Ни один из физиологических показателей с места не сдвинулся и приспосабливаться к новому ритму не пожелал. В одной из своих работ Алекринский приводит кривые, отражающие динамику температуры тела испытуемых, и комментирует их так. Сохранность 24-часового ритма на этих кривых подчеркнута демонстративно. «Рекомендовать такой режим на большой срок нельзя», пишет в дневнике испытуемый Б, «так как в нем слишком много отрицательного, большое утомление, минимальная работоспособность. Во вторую половину бессонной ночи и на второй день работа идет на износ организма». На второй день цикла, подтверждает С, «все мы выглядим гораздо хуже, чем в первый день. Лица у всех бледные, осунувшиеся, черты заострены, все морщины подчеркнуты, лицо делается старше». В конце опыта с 48-часовыми сутками она записывает: «Сегодня вторая волна сонливости пришла довольно рано, в 5 часов. Особенно она была сильна с 5 до 10 утра, такая, что даже делать интенсивную для меня работу я не могла, засыпала. Считать пульс в определенное время было очень трудно. Начну и после счета 10 отключаюсь. Единственный способ не заснуть во время подсчета – считать громко вслух. Работоспособность равна нулю». В тех же красках описывает свое состояние и Клейтман, продержавшийся целый месяц на 48-часовом режиме. «Продуктивность в бессонную ночь 48-часового цикла была такой низкой, — пишет он, — что сводила к нулю весь ожидаемый эффект экономии времени. Биоритмы о 48-часовых сутках и знать не хотели». А как же средства против старческой бессонницы? Испытуемый А воспевал его лишь в начале опыта, когда усталость еще не накопилась. Спалось ему хорошо, но за этот сон приходилось расплачиваться тяжким и бестолковым бодрствованием. Справедливости ради заметим, что в восторгах А было рациональное зерно. Людям пожилым лучше бы днем не спать и бодрствовать активно. Тогда и ночной маяты не будет. Впрочем, к необычным суткам это отношение не имеет. А пещерные сутки? Переносят же спелеологи их, не теряя работоспособности. По правде говоря, во всем этом много еще сомнительного. Спелеологи спят после обеда, и послеобеденный сон иногда у них не намного короче ночного. Неизвестно также, как ведут себя у спелеологов во время 48-часовых циклов другие суточные ритмы. Неспроста выходят спелеологи из своих пещер утомленные, разбитые, осунувшиеся. Может быть, их там поддерживает особая пещерная эйфория, искусственное возбуждение, а десинхронус делает свое дело. Эти соображения не противоречат ни данным Мишеля Сифтера, ни более поздним, 80-е годы, данным профессора Агаджаняна и врача-спелеолога Ещенко, которые испытали на себе феномен спелеосуток во время экспедиции в пещеру Снежную на Северном Кавказе. Покуда люди живут на Земле и на околоземных орбитах, им вряд ли удастся переделать свой суточный ритм. Самые изощренные эксперименты показали, что ни к какому другому ритму человек без ущерба для себя, а значит и для дела, приспособиться не может. Смена сна и бодрствования прочно связана со сменой дня и ночи, с сутками, с 24 часами. Таков главный ритм, которому подчиняется, как было уже сказано, более 300 процессов в нашем организме. Днем нам полагается бодрствовать, а ночью спать. Таков закон природы. Так говорят нам наши биологические часы.